Библейские портреты Христа. Многие люди любят кушать. Когда мы желаем сделать что-нибудь приятное для друга, мы часто приглашаем его покушать с нами, потому что многие люди любят общение у обильного стола. Коммерсанты нашли, что люди лучше реагируют после хорошего угощения. О кушании всегда думаем, как о чем-то приятном. Оно является важной частью нашей жизни. Фактически, мы не будем жить долго, если не будем кушать. Когда мы думаем о пище, мы думаем о том, что поддерживает жизнь. Мы нуждаемся в правильной пище, чтобы наши тела были здоровыми, и мы нуждаемся в духовной пище, чтобы наша душа была здоровой. Мы изучаем скинию Ветхого Завета в пустыне, которая занимала важное место в жизни израильтян, когда они странствовали из Египта в Ханаан много лет тому. Мы не только изучаем скинию, но в основном, как она предвещает и изображает нашего Господа Иисуса Христа. Все детали и предписания, которые Бог повелел относительно сооружения скинии и поклонения, не были просто идеями, но определенно были прообразами истины, находящейся в Иисусе Христе и его полном плане спасения для человечества. В скинии виден набросок основ, которые Бог позже развивает на протяжении времени. Несмотря на то, что Бог расширил принципы, находящиеся в поклонении Ветхого Завета, и произвел полное их исполнение в труде Христа на Голгофском кресте, однако они продолжаются даже до настоящего времени. Итак, когда мы изучаем все, что относится к скинии Ветхого Завета, мы видим начало Божьего метода приведения человека к Богу. Иначе говоря, мы можем видеть, как грешный человек может приступить к Богу, соблюдая методы, которые Бог установил давно, когда Израиль поклонялся в скинии. Сегодня мы желаем опять говорить о столе хлебов предложения. Этот хлеб на столе представлял в святом месте пищу для священников, когда они ежедневно служили Господу. Это указывало на Господа Иисуса Христа, который является хлебом мира. В Евангелии от Иоанна в 6 главе мы читаем важные слова, где Иисус показывает свое превосходство над манною, которая посылалась с неба. Он сказал: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Он также дальше сказал: «Я хлеб живый, шедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдаю за жизнь мира». Мы находим, что Христос говорит о духовном, скорее чем физическом, ибо Он продолжает говорить: «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Христос говорил о духовном и живом. Когда Христос говорил, чтобы ели его плоть, Он не говорил о действительной физической плоти, но Он говорил о духовном принятии Его жизнь дающих слов. Если мы имеем Библию, мы имеем написанное Слово, которое представляет нам Христа, который является живым словом. Нашей духовно поддерживающей пищей является Слово Божие, обое написанное Слово Библии и живое Слово Иисус Христос. Употребляемый хлеб предложения в скинии регулярно замещался. Это указывает нам на необходимость ежедневного принятия свежей части Слова Божия. Мы не должны только полагаться на помощь и силу, полученную от Слова Божия в прошлом, подобно тому, как мы не можем существовать на пище, которую мы ели в прошлом. Нам нужно приходить к Слову Божию, чтобы больше познавать о Христе и чтобы ежедневно снова усваивать познание. Господь, кажется, иллюстрирует это в своем повелении сбора и употребления маны, пищи, данной израильтянам во время их странствования в пустыне. Когда Бог сообщил, что Он даст ману израильтянам, Он сказал Моисею: «Утром увидите славу Господню». Видите, манна приходила утром, ее нужно было собирать утром. Мы должны проводить время с Господом каждый день, когда мы можем получить от Него духовно, и хорошо, если это рано утром, перед началом активности дня. Господь наставлял израильтян: «Собирайте его каждый поскольку, сколько ему съесть». Иначе говоря, каждый должен был собирать столько, сколько ему нужно. Однако нельзя было собрать маны на несколько дней, ибо она испортится. Здесь для нас важный урок. Нам нужно собирать что-то из Слова Божия каждый день, не полагаясь на прошлое или стараясь приобрести достаточно на завтра. Интересно еще одно. В скинии не было стульев. Это означало, что священники ели хлеб стоя. Это напоминает нам, как израильтяне ели пасхального ангса и пресный хлеб в ночь их избавления из Египта. Бог сказал им в книге Исход, 12 главе, 11 стихе: «Ешьте его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня». Итак, они ели стоя, готовые в любой момент получить свои походные повеления. Мы тоже всегда должны быть готовы для призыва Господнего. Нам нужно питаться Словом Божиим и быть подкрепленными, готовыми быть послушными Его повелению. Нам нужно спросить самих себя: питаемся ли мы ежедневно им? Занимаемся ли мы им? Если мы желаем действительно иметь удовлетворение в нашей жизни, мы должны позволить Ему исполнить свою волю в нас и через нас. Припоминается повествование об Иисусе, когда Ему было 12 лет. Мария и Иосиф взяли Его в Иерусалим на праздник Пасхи. После праздника они отправились назад домой. Пройдя дневной путь, они обнаружили, что Иисуса не было с их родственниками, как они предполагали. Они вернулись в Иерусалим и стали искать Его, и нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Мария сказала Ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Мы, верующие сегодня, должны быть действительно озабоченными о совершении воли Отца и питании Словом Божиим, чтобы мы лучше знали Христа. Не забудьте, Иисус является хлебом жизни, и мы должны постоянно питаться им. Мы должны помнить слова первого псалма: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит на собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Мы должны серьезно обратить внимание на слова, сказанные Иисусу Навину в первой главе: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Нам нужно питаться Словом Божьим и быть всегда доступными для служения Господу. Будем помнить, чтобы расти духовно, мы должны питаться написанным Словом Библии и живым Словом Иисусом Христом. Подобно тому, как хлебы предложения поддерживали священников, Когда они служили Господу, так и мы должны питаться, если мы стараемся жить для Господа и служить Ему. Неудивительно, что самым торжественным и выразительным учреждением Церкви является, когда мы собираемся вместе, как народ Божий, на вечерю Господню, у стола Господнего, чтобы вспоминать Его смерть, преломление хлеба и разделение Его чаши. На стол ставили только хлебы предложения для питания священников. Слово Божие должно быть нашей главной диетой и не отставляться на сторону, как второстепенное блюдо. Священники кушали эти хлебы стоя. Когда мы участвуем в вечере Господней сегодня, мы должны быть готовыми исполнить Божие повеление и быть готовыми встретить Его, когда Он придет опять. Аминь.